Проснулся Санчес, услышав голос своего отца, его пение. Не сразу понял, что звучит запись оперных арий колумбийского тенора. Марио оторвал голову от диванной подушки, глянул вокруг диким взглядом, но, увидев Тутси, сидящего за столом и завтракающего церемонно на белоснежном фарфоре с серебряными приборами под классическую музыку, Санчес криво усмехнулся. Он подумал, что Гевар перегнул палку с Нгие и тем самым подписал себе смертный приговор. Его не спасет толпа охранников, которой он себя окружил. Воспоминание об Адриане добавило мрачности в его взгляд. «Женщины и собаки — это одно и то же», — пробормотал он, вставая. «Теперь главное — мэр. Он человек влиятельный в городе. Полиция пляшет под его дудку, это все знают». Через 2 часа Марио оказался около дома любовницы мэра. Солнце жгло спину и затылок. Санчес задумчиво выщипывал листочки из живой изгороди, поглядывая в просвет между ветками, где виднелась парадная дверь с круглой блестящей ручкой. Наконец дверь приоткрылась, на некоторое время замерла. Видимо, любовники страстно прощались. Санчес встретил невысокого полноватого мэра у калитки. Тот испуганно дернулся, словно собирался бежать, но, увидев, что колумбиец выглядит вполне миролюбиво, остановился и покровительственно сказал: «Что же вы, месье, скрылись? Вас никто не собирался арестовывать. Речь шла о допросе в качестве свидетеля». «Это качество имеет неприятную особенность переходить в количество месяцев и лет тюрьмы, зачастую по сфабрикованным обвинениям. Зная начальника полиции, я решил переговорить с вами лично, месье мэр. Так вышло, что я знаю о допросе тех парней и их обвинениях в мой адрес. Также я знаю о ваших приятельских и партнерских отношениях с Джетадьей, а также о том, что во время вашей последней встречи вы расстались не слишком хорошо, и вам это стоило приличной суммы». «Вы, однако, неплохо осведомлены», — поежился мэр, достал из кармана белоснежный платок и отер высокий лоб. «Раз вы сейчас сами заговорили о допросе, а не моем аресте, вы, очевидно, имели в виду, что вас не слишком расстроило покушение на Джетадью. Так вот, думаю, вас порадует предложение избавиться от телохранителей Джетадьи. А то чего доброго, широкой публике станет известно о заявлении охранников о моей причастности к покушению. Затем до Джетадьи дойдет информация, что покушавшийся на него человек из Пуэнт-Нуара и его, то есть меня, видели с вами вместе на некоторых мероприятиях. А ведь Джетадья может подумать, что это вы его заказали из-за досады на финансовые потери в вашем нелегальном бизнесе на приисках в ЦАР и Конго». «Что вы хотите, Санчес?» — сдавленно спросил мэр. «Вернуться в свой дом и чтобы с меня сняли все подозрения». «Хорошо», — кивнул он. «Полагаю, это возможно. Но, по-видимому, это не все. И вы, и я заинтересованы в том, чтобы эти парни, телохранители Джетадьи, замолчали навсегда. Надо, чтобы они покончили с собой в тюрьме. Так будет лучше для всех». «Я не буду в таком участвовать!» — нервно вскрикнул мэр. «Тише!» — поморщился Санчес, глянув по сторонам. «Вам и не придется. Тогда только распорядитесь перевести задержанных на допрос в мэрию. По дороге на машину нападут партизаны, полицейских не тронут. Зачем лишние жертвы? Правда ведь?»